«А ночью пускайтесь в путь», — повторил я. «Не стреляйте, пока индейцы не подойдут совсем близко. Тогда стреляйте наверняка. Мне кажется, вы благополучно доберетесь до границы. Мы задержим апачей на день или даже на два». Она крепко сжала мне руку. «Тель, скажите им всем спасибо. Всем-всем, ладно?» «Обязательно скажу». Теперь перестрелка не прекращалась ни на минуту. Я был нужен внизу. Представил себе, как апачи поднимаются по склону. Их ведь невозможно поймать на мушку. Появившись в одном месте, они исчезают, подобно тени, и тут же возникают в другом, уже ближе. Дорсет тоже это знала. Она развернула лошадь, взмахнула рукой, и они помчались навстречу новому дню. Я посмотрел им вслед и бросился то бегом, то вскользь, вместе с осыпающейся землей, вниз по склону. Баттлс лежал на краю выемки за обломками скал. Далеко внизу у ручья я увидел лошадей апачей, но на склоне движения не было. Позади Баттлса испанец сооружал из камней подобие стены между рокой и склоном каньона. Возводил укрепление для решающей битвы. Вдруг из-за скалы выскочил индеец и кинулся вперед. Винчестер сам прыгнул мне в руку. Я прицелился, выстрелил. Со склона мне хорошо было видно, что делается внизу. Этот индеец бежал на расстоянии 300 ярдов, да еще внизу, но я все правильно рассчитал. Пуля угодила ему точно в грудь. Он остановился, Баттлс успел всадить в него еще две пули. Индеец упал, перекатился по земле и застыл лицом к солнцу. Тотчас же последовали ответные выстрелы, но пули ложились ярдов в 50 ниже. Я решил не менять укрытие. Перестрелка стихла. День тянулся медленно. Испанец подогнал лошадей ближе к роке. Наша позиция представлялась мне выгодной, если только апачи не рискнут атаковать нас ночью. Однако я продолжал искать выход. Он обязательно должен быть. Привычку думать я унаследовал от отца. Он бывало без конца повторял, что в любой самой трудной ситуации необходимо улучшить момент, чтобы поразмыслить. «Люди отличаются от животных тем, что умеют думать», — говаривал он. «У человека нет когтей гризли или быстрых ног оленя, зато у него есть мозги». В данный момент мы находились в патовой ситуации, но она обеспечивала индейцам преимущество, поскольку у них были вода, трава. Апачи больше не станут ждать, они полезут на вершину. Без лошадей они вполне могут забраться, хотя это и потребует много времени. Можно не сомневаться в том, что к следующему рассвету они поднимутся наверх, и тогда наше убежище станет нашей могилой. Нам во что бы то ни стало надо уходить. Нельзя рассчитывать на вечную жизнь, но свою укорачивать не стоит. Конечно, никто не знает часа своей смерти. Когда мы ходили на войну, один парень из нашей компании откупился, чтобы остаться дома. Все вернулись живыми-здоровыми, а он уже был на том свете. Вот так упал с лошади, на которой ездил 3 года. Ее испугал заяц. Она прыгнула, а он упал и сломал себе шею. Вот так судьбу не обманешь. Я внимательно осматривал местность, понимая, что поднять на вершину всех наших лошадей – это дело безнадежное. Во-первых, они были крупнее и тяжелее, чем те 2 мустанга. Во-вторых, совладать с ними будет непросто. Допустим, мы сможем ценой невероятных усилий поднять 1 или даже 2. Но 3 или 4 – это никогда. Значит, не стоит об этом и думать. Нам нужно каким-то образом выбраться, спустившись вниз по склону. А это значит, придется прорываться сквозь банду апачей. «Ну-ка, ну-ка», – сказал я себе. «Что это там справа? Похоже на песчаный оползень, поросший кустарником. Кажется, там нет больших камней. Если бы можно было...» У меня стала зреть мысль, как выбраться из западни. Ну, если не всем, то хотя бы некоторым. Останься мы здесь до утра, не доживет ни один. Нужно спуститься и рассказать друзьям. Только сначала разделаюсь с индейцем, который уже полчаса упорно подкрадывается ко мне с левой стороны, переползая с места на место и прячась за камнями. Вот сейчас он двинется. Устроившись поудобнее, я прицелился и стал ждать. Индеец двинул ногой. Я ждал. Он рванулся вперед, и я выстрелил. Индеец упал, как подкошенный. Глава 14. «На твоем месте я бы уже смотался», — сказал испанец, когда я приблизился к ним. «Похоже, нам отсюда живыми не выбраться». «У меня идея», — ответил я. Он с любопытством посмотрел на меня. «Ну, у вас, секетов, иногда возникают неплохие идеи. Я слыхал, что когда кто-то из вас попадает в переделку, остальные тут же приходят ему на помощь. Хотелось бы мне, чтобы так произошло и на этот раз. Очень хотелось бы». Джон Джей набивал трубку. Он осунулся, выглядел усталым. У меня до сих пор не хватало даже духу проведать Року. «Что за идея?» – спросил Джон Джей. «Готов принять любую». «Там в одном месте на склоне, недалеко отсюда», — сказал я. «Нет крутых скал. Там растет трава, кустарник и песок плотный, на вид». «Ну и что?» «Ну вот, когда стемнеет, садимся на коней, гоним остальных лошадей по склону прямо на лагерь Апачи и уходим». Баттлс взглянул на меня. «И сколько человек, по-твоему, сможет уйти?» «Может быть, ни одного, может быть, один». Испанец пожал плечами. «Ну, хуже, чем здесь, не будет. По крайней мере, мы хоть попытаемся спастись». «Да, но как быть с Рокой?» – спросил Баттлс. «Ему ведь не лучше, так ведь? Сколько у него шансов выжить в здешних условиях?» «Ну, если честно, ни одного». «В том-то и дело. Значит, он поедет с нами. Посадите этого мексиканца на коня, и он доскачет до самого ада. А то и дальше, я его знаю. Если Рока заберется в седло, он его уже никогда не покинет, живой или мертвый». «Ну ладно», — согласился Баттлс. «А что сейчас делать?» «Бери лучшую лошадь, а мы пока нагрузим вьючную. Может, она и не отобьется. А если даже отобьется, сможет отыскать нас по нашему следу. Ты ведь знаешь, лошади всегда норовят сбиться в кучу». Мы сидели, жевали вяленое мясо, обсуждали детали. Однако в основном нам приходилось просто положиться на удачу. Время шло, но мы никак не могли начать подготовку к побегу из-за опасения, что индейцы наблюдают за нами. Начнем седлать лошадей, когда стемнеет, и будем молиться, чтобы индейцы до той поры не достали нас. Когда я подошел к Тампико Роки, он лежал с открытыми глазами. «Я все слышал», — сказал он, — «можешь ничего не объяснять». «Ты как, выдержишь гонку в седле?» «Только посади меня на коня, это все, о чем я прошу. Еще мне нужна пара револьверов». «Ну, ты их получишь». Было так жарко, что пот струйками стекал по телу, хотя мы просто сидели и молчали. То и дело кто-нибудь открывал фляжку и пил. Решили еще раз поесть на дорогу, потому что никто не знал, когда еще выпадет такой случай. Наконец я взял винтовку и отправился к гребню впадины. Пусть апачи думают, что мы ночуем здесь. По склонам каньона не было ни единого укрытия, откуда можно было бы подобраться к нам незаметно. Это можно сделать лишь ночью. А если кто-нибудь из индейцев выйдет из лагеря верхом, его будет видно как на ладони. Лагерь апачи был достаточно далеко. Больше, чем на расстоянии винтовочного выстрела. Но я видел их костры и людей. Если ехать медленно, мы с лошадьми можем подобраться к индейцам достаточно близко. А если повезет, ворвемся в лагерь и застанем апачей врасплох. Однако на такое везение я не рассчитывал. Когда стемнело, я спустился с гребня, и мы развели костер, чтобы сварить кофе. Костер окончательно убедит индейцев в том, что мы остаемся еще на одну ночь. Пусть даже иная возможность никогда и не приходила им в голову. Они наверняка считали, что мы в ловушке. Кофе пили молча, настороженно прислушиваясь к каждому звуку. Року усадили, положив за спину пару камней и седло. Джон Джей был спокоен, почти все время молчал, и вдруг начал рассказывать о доме. Кажется, он родом из Новой Англии, из хорошей семьи. Он сделал карьеру в родном городе, стал преуспевающим бизнесменом, а потом связался с одной девушкой. Ее ухажер, тоже из хорошей состоятельной семьи, однажды спьяну стал угрожать ему расправой. Молодые люди решили разобраться друг с другом, Дело дошло до перестрелки, и Баттлс убил своего соперника. Состоялся суд. Баттлса признали невиновным, но ему отказали в доме девушки и вообще в любом добропорядочном доме города. Он продал свое тело, уехал на запад и стал странником. Работал возчиком дилижансов, охранником в конторе Уэллс Фарго, где отличился, убив одного грабителя и даже ранил сообщника. Некоторое время служил помощником шерифа, потом перегонял стада на север и, наконец, был развозчиком в армейских операциях против шайенов. «А что случилось с девушкой?» – поинтересовался испанец. Баттлс поднял на него взгляд. «То, что и должно было случиться. Вышла за кого-то замуж, не за такого богатого, как я. К тому же постепенно он пристрастился к спиртному. Через пару лет его сбросила лошадь, и он умер. Она написала мне, просила приехать. Хотела даже сама навестить, но, знаешь, как ни стараюсь, я не могу даже вспомнить, как она выглядела. У тебя нет ее фотографии?» «Была одна. Потерял, когда шайены напали на дилижанс, в котором я ехал». Он помолчал. «Хочется снова увидеть, как желтеют листья в Вермонтских холмах. Хочется повидать семью». «А я думал, у тебя нет семьи», — сказал я. «Да нет, у меня сестра и два брата». Баттлс отхлебнул кофе. «Один банкир в Бостоне, другой учитель. Я занимался бизнесом, а вообще-то хотел тоже стать учителем. Но только когда пришло время, оказалось, что я стреляю лучше, чем следовало». Некоторое время все молчали, потом Баттлс посмотрел на меня. «А у тебя есть родственники в Новой Англии?» «В Мэне во время войны за независимость прославился некий Сэкет. То ли его ранили, то ли он заболел и провел зиму на ферме с моим прадедом, помог ему пережить трудное время». «Ну да, мой дед воевал за независимость. Участвовал в битве под Саратогой. Служил под командованием Дирибурна, когда генерал Салливан ушел уничтожать город иракезов». «Слушай, скорее всего, это он и есть». Баттлс поставил кружку и начал набивать трубку. После осмотра индийского лагеря вернулся испанец. «Там все спокойно», — сказал он. «И все еще горит один костер». Стараясь действовать как можно тише, мы оседлали коней. Погрузили оставшиеся припасы на вьючную лошадь. Над головой ярко сверкали звезды. Ночь выдалась тихой. Пока остальные готовили Року к путешествию, туже забинтовывали раны, я подкрался к месту, где мы наметили прорыв. Узкая полоска земли, которая в обычное время не привлекла бы внимания, оказалась твердой. Конечно, апачи тоже могли о ней знать. И даже, возможно, поджидали нас внизу, поскольку это было единственное место, где можно было спуститься на большой скорости. Но снизу мы ее не разглядели, только с вершины столовой горы. Около полуночи, согнав свободных лошадей, мы стояли у гребня впадин. Там Пико Рока сидел на коне, рядом с ним для подстраховки находился Джон Джей Баттлс. «Ладно», — сказал я. Двинулись. Лошади почти бесшумно пошли вперед. Слышен был лишь шорох копыт на песке да легкое поскрипывание седел. Я чувствовал стеснение в груди и крепко сжимал рукоятку револьвера. Предстоит тяжелый бой. Там, где все решает быстрота реакции, нет места винтовочным выстрелам. Идущие впереди лошади перевалили через гребень и начали спуск. Когда они прошли три четверти пути, мы издали дикий вопль и с выстрелами погнали их вниз. Испуганные, толком не объезженные лошади помчались вперед и выскочили на дно каньона. Сверкнуло дуло винтовки, кто-то вскрикнул, вспыхнул огонь. Апачи заранее сложили несколько костров, и сейчас их трепетное пламя высвечивало дикую сцену. Пригнувшись к шее Воронова, я гнал его в ночь, держа револьвер наготове. Ветер хлестал мне в лицо. Лошади на полном ходу умчались в лагерь апачи. Слева грохотал револьвер Рокки. Я увидел, как из темноты на него прыгнул индеец с лицом искаженной гримасой. Увидел вспышку выстрела, лицо исчезло. Где-то дико заржала лошадь, вскрикнул Баттлс. Его конь грохнулся на землю. Но Джон Джей успел выдернуть из стремени ноги и побежал на ходу, восстанавливая равновесие. Он остановился, два раза пальнул по индейцам, затем развернулся и, бросая револьверы в кобуру, ухватился за развивающуюся гриву, пробегавшей мимо лошади. Чуть не упал, но сумел закинуть ногу ей на спину и поскакал. Отовсюду гремели выстрелы. Мы вылетели за пределы лагеря и поскакали по дну каньона. Вороной мчался во весь опор. Я чуть повернулся и посмотрел назад. Рока все еще держался в седле. Шляпу с него сбили. Она болталась на спине, удерживаемая пропущенным под подбородком шнурком. Испанец несся справа. Мы летели в ночь. Впереди, справа и слева скакали разбежавшиеся лошади. Каким-то образом они нашли извилистую тропу, ведущую вверх, и замедлили шаг, поднимаясь. Я окликнул друзей, но ответа не последовало. Наконец Вороной взобрался на столовую гору, и здесь под яркими звездами света было больше. Я натянул поводья. То там, то тут появлялись лошади без всадников. Я медленно поехал дальше, окликая лошадей в надежде, что другие последуют за нами. До рассвета было еще далеко, но ни один не рискнет остановиться. Если кто-то остался в живых, он тоже будет идти вперед. Искать друзей не было смысла. Исчезнуть в ночи легко, а каждый из нас будет избегать встречи со всадниками из-за страха столкнуться с индейцами. Я ехал всю ночь, то рысью, то переходя на шаг. Перезарядил револьвер, проверил винтовку, ненадолго задремал в седле. Наконец, в сумрачном свете наступающего дня, я остановился. Не сходя с коня, поднялся на стременах и огляделся по сторонам. Вокруг меня расстилалась голая пустыня, над головой бескрайнее небо. Я осторожно повел коня на север. К полудню, так никого и не встретив, я спешился и, ведя коня под уздцы, поплелся рядом с ним. Нужно было дать Вороному передохнуть, восстановить силы, ибо в любую минуту могли возникнуть новые испытания. Никаких следов на моем пути не встретилось. Вокруг царила тишина. А высоко в небе кружил стервятник. Он улетал, снова возвращался. И мне подумалось, стервятник чует поживу. Солнце палило нещадно. Ни малейшего дуновения ветерка. Фляжку пробила пуля. Она была пуста. Покачиваясь от усталости, я продолжал тащиться вперед. В конце концов не выдержал и снова забрался на коня. Мне показалось, что впереди едва различимо показались горы. Вода. Мне нужна вода, коню тоже. Без нее под палящим солнцем пустыни долго не продержишься. Столовая гора резко уходила вниз, но за этим обрывом следовала еще одна гора, которая заканчивалась 30-футовым отвесным обрывом, а за обрывом следовал крутой, усыпанный камнями склон. Вдали, в складках горы, я различил зеленое пятно. Медленно продвигаясь по краю обрыва, я вдруг увидел отпечатки подкованных копыт. Следы были знакомыми. Это был конь испанца Мерфи. Выросший в горах жеребец, который привык к суровым условиям, он был крупнее, чем обычные мустанги, и весил около 1000 фунтов. Я пошел по следу и скоро обнаружил обвалившийся край скалы и образовавшийся в этом месте легкий, хотя и крутой спуск в долину. Туда я и направил своего коня. Вороной ускорил шаг, догоняя товарища. И точно, мы не проехали и 5 миль, как я увидел вдали гнедого мустанга. Он стоял, глядя вперед и насторожив уши. Я выхватил винчестер, дернул затвор, и Вороной приблизился к мустангу. Я заговорил с ним, тот сначала отступил, но потом узнал мой голос и успокоился. Он смотрел в сторону, и я тоже взглянул туда. В стороне раскинулись густые заросли кустарника. Среди них с поникшей головой стояла лошадь, а на лошади сидел человек. Он просто сидел, положив руки на луку седла, с поникшей, как у лошади, головой. Мы направились к нему, а он не шелохнулся. Это был Тампика Рока, мертвый. Уже издали я увидел у него на жилетке кровавое пятно. В него угодило как минимум 2 пули. Однако Рока еще успел ухватиться за луку седла и свернутое лассо. Я сказал тогда в каньоне, что если Тампика заберется в седло, то останется там живой или мертвый. Так оно и случилось. Глава 15. Ближе к Роке подъехать было нельзя. Апачи вполне могли использовать труп моего друга в качестве приманки. Неподалеку пролегал небольшой овраг, и я решил укрыться в нем. Быстро огляделся, спустился и стал ждать. В течение нескольких минут я держал в поле зрения Року, его коня, окружающие скалы. Особенно важно было следить за конем, поскольку по его поведению можно определить, не прячется ли кто поблизости. Проехав чуть дальше, я увидел заросли кустарника и невысокие деревья, а убедившись, что все спокойно, вернулся к коню с его скорбной поклажей. Поводья запутались в кустах. Я не стал их распутывать. Пусть конь стоит смирно, пока я буду снимать Року с седла и освобождать его руки от лассо. Мне нечем было вырыть могилу, поэтому пришлось отыскать русло пересохшего ручья, отнести туда тело, укрыть его хворостом и обломками скал. Но для начала я взял оружие и боеприпасы Роки, чтобы они не достались апачам. Патронная лента была заполнена, были также и рассыпанные патроны, а во фляжке оказалось немного воды. В кармане Роки я обнаружил огрызок карандаша и клочок бумаги, на которых он учился выводить свою подпись. Кто-то написал ему, или Рока скопировал ее с письма или какого-нибудь документа, и, видимо, практиковался при каждом удобном случае. Я, правда, ни разу не видел его за этим занятием. И другие наверняка тоже, потому что Тампико был гордым человеком. Он стыдился своей неграмотности. Адреса его родственников я не знал, но вспомнил, как он говорил об одной девушке. Поэтому я взял деньги, всего несколько долларов, чтобы передать ей. На все про все мне понадобилось меньше 20 минут. Исполнив свой скорбный долг, я поехал с Гнедым в поводу в обратную сторону. На рыхлом песке не оставалось следов, и это меня вполне устраивало. Я проехал примерно с милю, выбрался из оврага и продолжил путь на север. Солнце зашло, в пустыне похолодало, где-то вдалеке крикнула перепелка. Я надеялся, что это была настоящая. К тому времени я уже замерз и без конца шевелил пальцами, чтобы в нужный момент они не утратили живости. Пересев на коня Роки, я ехал в темноте наугад, оглядывая местность в поисках воды. Зеленый оазис, который я приметил со столовой горы, должен быть где-то здесь. Справа показался овраг. Я спустился в него, прислушался, затем пустил коней дальше, зная, что овраг выведет к воде. И точно. Вскоре моему взору открылся маленький оазис, дюжина тополей, несколько ив в окружении кустов мескиты и густая, сочная трава. В просветах между деревьями блеснула вода. Кони устремились вперед. С винчестером наготове я их удерживал, готовый в любой момент пуститься на утек. Внезапно на моем пути оказалась низкая каменная стена, похожая на часть тринчерас, ограждения, которые древние индейцы возводили на границе своих земель, иногда служившие дамбой. Мне часто приходилось их видеть. Спешившись, я повел коней вдоль стены, отыскивая пролом. Стояла мертвая тишина, лишь тихо журчала вода, да мягко шелестели листья тополей. Я прошел на открытое место и увидел развалины какого-то крупного сооружения, тянувшегося от края пруда до обрыва скалы. Сохранился только пол да угол стены высотой футов 6, понижающийся к воде до 3 футов. Все вокруг заросло травой. Место было глухое, и оттого тишина казалась зловещей. Прежде всего я дал коням напиться, но немного. Потом попил сам, наполнил флягу Роки, время от времени прислушиваясь к звукам ночи. Но по дороге я не встретил ничьих следов и не нашел пепелища походных костров. Привязав коней на длинные веревки, устроился в углу стены, которая прикрывала меня с двух сторон. Но сон ко мне не шел, хотя я здорово устал. В таких местах одолевает какая-то печаль. Здесь жили люди, судя по всему, разные люди в разные времена. К Когда-то дом был построен из местного камня, потом он обвалился. На его месте построили новый, глинобитный, укрепленный плоскими обломками скал. И сейчас выглядел он так, словно в нем жили всего 30-40 лет назад. Сначала из камня его построили индейцы. Новый, глинобитный тоже они. Потом, наверное, здесь поселились белые, но их выгнали или истребили апачи. Это было тихое место. Здесь даже сохранились признаки когда-то возделываемого огорода. Рядом раскинулись луга, где, видимо, косили сено. Но никто не сможет долго прожить по соседству с бесчинствующими апачами. Я еще немного поразмышлял и заснул. А проснулся, когда сквозь листву начали пробиваться первые солнечные лучи. Вокруг было так же спокойно, как и вчера. Я напоил коней и уже собрался было в путь, но прежде решил разведать местность. Сбоку виднелись грубые, высеченные в скале ступени, ведущие наверх. Поднявшись по ним, я обнаружил удобное, явно устроенное человеком укрытие для дозорных. Отсюда открывался вид на всю ширь горизонта. Несколько минут я изучал пустыню, но не заметил ничего заслуживающего внимания. Спустившись вниз, порылся в седельных сумках и достал маленький пакетик с кофе, который всегда возил с собой на всякий случай. Часто добавлял к неприкосновенному запасу вяленое мясо, муку, но теперь у меня остался только кофе. Я разжег небольшой костер и сполоснул найденный поблизости глиняный кувшин. Когда закипел кофе, я налил себе кружку, прошелся по оазису и нашел съедобные семена чиа. За неимением лучшего пришлось довольствоваться ими. Потом поднялся наверх, чтобы еще раз оглядеть пустыню. На севере заметил стервятника. Там мог оказаться мертвый бычок, но мог быть и кто-нибудь из моих друзей, а ведь стервятники не всегда ждут, когда человек умрет. Я поехал строго на север. Потом отклонился на восток, описав широкую дугу, в надежде обнаружить следы. Кто бы там впереди ни был, он должен был оставить следы. И мне хотелось хотя бы приблизительно знать, что меня ждет. «Ну-ка, Тель, покрепче держись в седле», — сказал я себе. «Похоже, тебя ждут неприятности». Вороной, словно изъявляя согласие, повел ухом. «Одинокий человек в глухих диких местах часто разговаривает с лошадьми, и некоторые вроде даже понимают людскую речь». Следов нигде не было. Я объехал стороной место, над которым кружил стервятник, и только потом начал приближаться. Стоя в стременах, оглядел округу и вначале увидел только заросли опунции и чолы с белыми шипами сверху и коричневые снизу. Потом заметил палую лошадь под седлом. Объехав ее с винтовкой наготове, я рискнул крикнуть: «Испанец, это ты?» Пара стервятников, устроившись на дереве, явно погрустнела, а один даже захлопал крыльями, словно желая прогнать меня или спугнуть мою лошадь. Ответа не последовало. Я подъехал чуть ближе и опять огляделся. Все вокруг выглядело так, как и должно выглядеть. Меня окружала пронизанная солнцем тишина. Вороной тоже проявил интерес. Он явно что-то почувствовал. И хотя это что-то разжигало в нем любопытство, он осторожничал. Возможно, это была мертвая лошадь. Я медленно повел его вперед. Палец мой лежал на спусковом крючке винчестера. Сначала я увидел рубашку, затем сапоги с большими мексиканскими шпорами. Это был испанец. Я спрыгнул, привязал коня к кусту мескиты и пошел к нему. Он лежал ничком на песке, не успев натянуть на поясницу седельные сумки. И стало быть, когда упал с лошади, был в сознании. Испанец знал, стервятники первым делом выклевывают глаза и почки, поэтому повернулся на живот, прикрылся седельными сумками. Если бы птицы попытались их стащить, он пришел бы в себя и, наверное, отогнал их. Сняв с испанца сумки, я перекатил его на спину. Вся грудь его была в крови, спекшейся, которая вытекала из раны на плече. Брюки тоже были залиты кровью из большой раны на животе. Но он дышал. Мы находились посреди открытой местности.